Глава 26. Дамы ищут подсказки по фотографии. Мисс Манки возмущается, а бабушка Джейн приносит на хвосте весть с чердака, и великий злодей Морис Артиш встает в полный рост. Дамы и Тося искали подсказки, которые Айвазвонский спрятал в лужайке, и по которым четвероюродный прапрадедушка мог искать подаренных ему котят. Решено было считать, что непосредственно корова искателя туда не приведет. До катаклизма нарисованные животные с полотен не сходили, не говоря уже о «поговорить». С этим и сейчас было сложно. На раздвинутом овальном столе в гостиной лежала самая большая репродукция лужайки, которую детективы смогли найти, поскольку в музей их мэр бесплатно пускать не собирался. Точнее, это была даже не репродукция, а фотография, сделанная с картины для передовицы местной газеты накануне грандиозной экскурсии, которая не состоялась. Аптекарша выпросила у фотографа экземпляр. Фотография была черно-белая, но богатая на детали. А с лупой этих деталей становилось еще больше. Мисс Джейн ненадолго отодвинула лупу от глаза, сняла очки и протерла стекла. Затем задумчиво посмотрела на щелястый, крашеный белилами потолок. «Вот этот угол рамы не дает мне покоя!» — проворчала она, наводя лупу на репродукцию в альбоме Айвазвонского, а после пальцем тыча в фотокарточку. «Что-то здесь неправильно, но я не могу понять, что. Я это и в детстве, помнится, замечала. Думала, дефект багета». «Да, странный цветочек», — заметила тетушка Агата. «Похож на чью-то голову. Интересно, это отсебятина хозяина рамы или случайный дефект? Или намеренный?» Дамы сгребли фотографию и альбом и направились в багетную мастерскую. Мисс Манки собиралась уже уходить, но так обиделась на претензию к раме, что вернулась. Возмущенная бросила шляпку на стойку, а пыльник на вешалку. «Да что вы говорите!» — выразила она ехидство как голосом, так и всей полной фигурой, брезгливо отталкивая альбом и фотографию от себя. «Вы пытаетесь свести на нет 200 лет нашего безупречного труда. Ни одной рекламации за все время. Да у нас почетные знаки, и кубки на одну стену не влезут. Если эта голова тут появилась, это исключительно по просьбе заказчика». Мисс Манки раздухарилась так, что полезла в кладовую за древними грозбухами. «Видите, видите, архивные записи у нас в полном порядке. Вот дата заказа обрамления для лужайки поместья Сёверн. Время, затраченное на изготовление, конечная цена. Айвен Айвазвонский не обратился бы к кому попало. Он испытывал к основателю фирмы небывалый пиетет и доверие, и даже подарил ему котенка». «Того самого!» — восхитилась Тося. «Одного из семи приемышей Собакина. И в какого роскошного котика он вырос!» Впрочем, все эти записи причины дефекта рамы никак не поясняли. Но кое-что дамы все-таки в багетной мастерской нашли. «Вот это фотографии!» — восхищалась тетушка Агата, выкладывая добычу на стол у себя дома. «Не то, что нынешние. Настоящие произведения искусства. И какая детализация!» Детализация была что надо. Правда, фотохудожник больше сосредоточился не на картине, а на раме. Еще бы! Работал-то он на рекламу багетных рам, но именно это детективам и было необходимо. Ряд однотипных декоративных цветочков в правом нижнем углу рамы для лужайки был разбавлен изображением пса, а точнее таксы с косточкой в зубах. И, кстати, никакой кошачьей шерсти Даже при таком увеличении на багете видно не было. Мисс Джейн взмахнула фотокарточкой. «Я обязана это обсудить!» И полезла за элегантной шляпкой. В зеркале гардероба она увидела скривившийся лик Агаты. «Что такое, душа моя?» У Тоси душа ушла в пятки, а тетушка Агата совершенно спокойно высказалась. «Как-то это не спортивно, на все сразу иметь ответы». Бабушка хмыкнула. «А мы обязаны зарыться в архивы, практически исчезнувшие во время катастрофы. А копаться в библиотеках, которых на город всего одна, доводя до амока юную библиотекаршу, когда у нас в руках, на чердаке, живой непосредственный свидетель. Не без склероза, конечно, но опыт настоящего детектива обязан включать снятие свидетельских показаний и умение отделить зерна от плевел. А если вам так недостает бумажной работы...» Бабушка взяла паузу, чтобы достать открытку с котятами из ящика для улик. «То вот, займитесь ее расшифровкой». Она напялила шляпку на бекрень, развернулась на каблуках, гордо взметнув подолами, и козой ускакала по лестнице. «Уф, пронесло!» Мадам Тиффани опустила на стол альбом Айвазвонского, которым до того заслоняла голову, а Тося не подозревала, что она бабушки так боится. Дамы уже почти завершили расшифровку, когда бодрая и деятельная мисс Джейн сбежала с чердака. «Картину Айвазвонский оставил в подарок четвероюродному дедушке, но сделал так, чтобы тот не получал подарок по почте, а нашел его в результате расследования. Послал ему открытку, это вы знаете». «А зачем он ее послал, если сам тогда был в тихом омуте?» — пискнула Тося. «Традиция!» — шикнула на нее тетушка Агата. «Получать открытки — это же так приятно!» Бабушка Джейн одобрительно кивнула. «Кстати, Ванечка напечатал минимальный тираж за свой счет. Ровно дюжину. Потому она в каталоге и не попала. А сейчас то, что вы пока не знаете. Наша открытка не дошла до адресата. Ее похитил ушлый почтальон, который понимал, с чем имеет дело. Он продал ее криминалу. И с тех пор похитители слетали сюда, как мухи на мед, что вы уже знаете. И одна из этих поздних мух ее у нас в лабиринте и уронила. А иначе мы бы знали, что открытка у нас». «Интересно», — задумалась Тося. «Эта потеря сошла непостояльцам с рук? Или до сих пор от шефини бегают? И почему этот почтальон сам не стал искать картину? Ведь так было бы намного выгодней». «То есть того!» Мисс Джейн плюхнулась в кресло с подголовником и думкой под спиной. Звонко зацокали спицы очередного вязания. Заняв руки, она и сама успокоилась. Бабушка, приобщая Тосю к вязанию, всегда твердила, что оно успокаивает нервы. Но, пытаясь что-то связать, и, постоянно путая петли и роняя клубки, мисс Сметанкина не только не приобщилась, а еще и поняла, что вязание ее вот нервы только портит. «А сэру Артуру известно имя этого почтальона?» «О-о-о! Морис Артиш!» — выкрикнула Фанни, начисто смазывая остроту момента. «У всякого уважающего себя детектива должен быть великий злодей, который противостоит всем его планам, ломает все замыслы и вообще всячески портит сыщику жизнь. И наоборот. Самое лучшее, если они сойдутся в смертельной схватке в конце. По крайней мере, будет что писать мемуаристам. А если такого врага нет, то себя нельзя считать великим детективом. К полицейским это не относится. Они ловят и великую, и малую шелупонь за деньги. Они санитары общества. Раньше бабушка Тоси и при Тосе подобного не говорила. Может, не считала мисс Сметанкину великим детективом? А как ей было такой стать, если преступлений не было? Или оберегала ребенка, а сейчас просто выдала правду в пылу расследования? Ведь детей принято от всего оберегать, кутать вату, защищать от правды жизни, а потом посыпь сахаром и несведущего, и наивного, пусть трямкает любой злодей. «Все мельчает», — тяжело вздохнула миссис Агата. «Мы вот великие детективы, а вынуждены ловить шелупонь и искать потерявшихся кошек. Кошек!» «Погоди!» — бабушка Джейн взмахнула сухонькой лапкой. «В те славные времена, до катастрофы, великие злодеи встречались так же часто, как и великие мы. Все вы помните о диком мушкете, который сунулся в палатку дедушки?» Агата с Тосей закивали. У Тоси еще глаза загорелись от предчувствия, и руки она подняла к груди, чтобы сердце не выдало ее стуком и от восторга наружу не выскочило. «Это был один из звоночков. А сэр Артур, когда я как следует вправила, освежила его память, вспомнил о целой горсти этих колокольчиков, намекающих на грядущий конец света, и о том, кто, по мнению нашего славного предка и самого сэра Артура, дергал за их веревочки, катастрофу приближая. Он был простым почтовым служащим и при этом пытливым умом, не менее пытливым, чем у нашего дорогого четвероюродного дедушки, но обращенным к козлу». Тут мадам Тиффани тяжело вздохнула, готовясь к долгому историческому экскурсу, не по существу, хотя и была не права. «И именно ему пришла жуткая по злодейскости мысль сливать в овсянку, ее тогда никак не звали, остатки овсянки». «Морис Артиш!» — вскричала теперь уже мисс Агата. «Он утверждал, что прикармливает рыбу». «А все чудовища в округе наплодились благодаря ему, и со всех сторон слышалось зловещее молчание и все другое зловещее. Его научные труды и эксперименты не приняли всерьез, а это ведь именно Моррис первым определил влияние, поданное на завтрак в пансионе овсянки без молока и сахара, на отрицательный рост девичьего интеллекта и положительный рост бытовой преступности и сплетен в пансионе. Его самого в научном обществе осмеяли и оболгали. Сэр Артур свидетель. И он начал мстить. И именно тогда в еще безымянную речку Тихого Омута была вылита первая тарелка овсянки. А потом еще и не одна. В сочетании с катастрофой результаты получились ошеломительные. А может, последняя сама была следствием. Кто угодно впадет в уныние, если его накормить овсянкой. Даже топь. А уж наставницы и пансионерки во главе с милейшим почтмейстером постарались и прибавили к этому едких сплетен и буллинга. Ой, вот так и родился зловещий туман. Чудовища в нем росли, как на дрожжах, заполняли болото и зловещим молчанием в реке, колодцах, садах требовали овсяночной жертвы. А однажды обрели голос, и только запрет на овсянку спас Тихий Омут и окрестности от гибели. Именно тогда был учрежден праздник «Овсянка ненавистников», приходящийся на 1 сентября и отмечавшийся куда веселее и разнузданней, чем все остальные праздники, включая День варенья четвероюродного дедушки и Старый Новый год. «Но при чем тут это?» — пробурчала мадам Тиффани. «Все опыты Морриса Артиша с големами и овсянкой, конечно, ужасны и привели к жутким последствиям. Но при чем тут котята на граммофоне?» «Все любовь, деточка!» Бабушка Джейн шумно вздохнула. «Думаете, злодей обязательно бледен, сутулый горбат? Это все выдумки писателей, на вроде нашего милейшего сэра Артура, чтобы читатель точно не перепутал благородного героя с его противоположностью. Кому интересен герой, у которого одышка или нервный тик? А злодеям позволительно все. Моррис Артиш, в отличие от его литературного образа, был удручающе мил и ошеломительно очарователен, когда изгнанный из научного сообщества устраивался на почту в Сёверне, чтобы быть ближе к заклятому врагу. Вы же понимаете, что один не может существовать без другого. А еще там было столько милых барышень и юных учительниц, которых можно сделать жертвами или склонить к злодейству. И среди них милейшая мисс Кляксон или Шляпсон, которая разделяла его страсть к авантюрам, преступлениям и науке. Ну, если сэр Артур за давностью лет не перепутал фамилии. Наставница влюбилась по уши, милые розовые ушки, и помогала Артишу в мелких злодеяниях и крупных опытах. И именно она, пользуясь рассеянностью директрисы, подкинула ей в кабинет краснокнижного жука-оленя. Именно она подкладывала кнопки на стулья другим учительницам и плевала в спину пансионеркам из трубочки, жеванной бумагой, чтобы рассорить их между собой. Она подкидывала в башмаки мышей и портила чулки затяжками. Но главное, мисс Шляпкинс организовала профсоюз учителей пансиона против произвола воспитанниц и начальства. Этого директриса ей не могла спустить. Мисс Шляпкинс была уволена. Она сидела на почте у Морриса, несчастная и голодная, пожирала овсянку с тарелки с голубой каемкой, того самого чинского фарфора, что в ратуше, и пинала ногой служебного почтового голема. А вы знаете, что бывает, если пнуть ногой автомат? «Больно ноге?» — тетушка Агата громко фыркнула. «И не только. Из голема вывалилась одна из открыток, которую нужно было доставить адресату. Вы уже догадываетесь, что это была за открытка? Тут-то все и началось». «Что началось?» «Все. Нашествие заезжих бандитов на Тихий Омут. Охота за котятами Айвазмонского. Новая фаза войны Морриса с четвероюродным дедушкой. И даже, как я уже сказала, катастрофа!» «К нам в двери ломятся! Катастрофа!» Вбежав, доложила горничная Лушка.